Стейбус искоса взглянул на Лию, и ему стало нехорошо при виде ее серьезного и озабоченного лица. «Что такое?» – спросил он. «Рассказывай, как есть». Несмотря на предельную осторожность, Лия никогда не была склонна к паникерству, тем больше ее слова не понравились Стейбусу. «Я знаю, что вы не уделяли много внимания религиям», – начала она. «Точнее, именно духовной практике народов Земли». «Кто же этим интересуется сейчас? Дай Бог систематизировать хотя бы ритуалы». «Но обрядовая сторона неразрывно связана с духовным содержанием того или иного вероучения. Более того, проистекает из последнего». «Люди слишком часто меняют свои взгляды, чтобы стало возможным обращать на это внимание», – сказал Стейбус. «Соответственно, изменяется и так называемая духовность. Иногда перемена случается под влиянием минутного перепада настроения. Так поступали и религиозные лидеры, поскольку все они были всего лишь людьми, что бы там ни утверждали их последователи. Потом, в течение веков, ученики безуспешно пытались доказать, что отдельные высказывания их учителя не противоречат другим высказываниям того же самого учителя или их собственным устремлениям. Окончалось всегда одним и тем же. Религия всегда превращается в источник дохода для тех, кто не желает зарабатывать на жизнь собственным трудом. Работать значительно труднее, чем корчить из себя приближенного Господа Всемогущего. И ты хочешь, чтобы я воспринимал эти кривляния всерьез? Все они сводились к получению энного количества материальных благ с одураченных людей, которых уверяли, что им самим упомянутые блага ни к чему. Квинтэссенцией такого подхода становились ритуалы, поскольку машинально выполнять одни и те же действия для священнослужителя проще, чем каждый раз выдумывать новые трюки, организуя знамения и чудеса. Следовательно, изучение ритуалов достаточно для отслеживания этапов трансформации любой религии. Она просто будет приспосабливаться к окружающей действительности, а ритуальная часть становится все более запутанной, что исключает участие непосвященных в священнослужении, равно как и в получении дохода. «Какая исчерпывающая и убийственная характеристика!» – от души рассмеялась Лия. «Но я о другом. Простите, начала не с того конца. Просто я так много времени провожу в прошлом, что уже сжилась со своими агентами и волей-неволей усваиваю их манеру выражаться. Я имела в виду не духовность в качестве некоторого блага, которое верующий обретает в награду за праведную жизнь, но действительные способности, обладателями которых чаще всего являлись именно религиозные деятели». «А, понял. Неудивительно, что чаще всего они. Наука была не развита, и если человек прошлого с рождения обладал некоторыми экстраординарными возможностями, логически понятно, что он шел именно по религиозному пути. Там было больше шансов продвинуться на самый верх социальной лестницы. Ну и общее настроение общества, и взгляды, усвоенные с детства. Я читаю мысли, я передвигаю предметы силой воли. Выходит, я воплощенный бог. Или, по меньшей мере, его избранник. Так примерно. А какое отношение эти давно переселившиеся в лучший мир уникумы имеют к нашей деятельности?» «Самое прямое. У меня сложилось впечатление, что некоторые люди из прошлого могут чувствовать путешественников, то есть нас, сознание агентов. И не только чувствовать, но и контактировать самым непосредственным образом». Стейбус резко остановился и застыл посреди аллеи. Лия по инерции сделала несколько шагов вперед, и ей пришлось вернуться. «Это невозможно», — сказал Стейбус, приходя в себя. «Даже сами агенты не способны чувствовать наше сознание, когда мы подселяемся к ним. Мы с ними не взаимодействуем. А как можно почувствовать то, с чем у тебя нет точек соприкосновения? А чтобы посторонний агенту человек? Тем не менее, это так. Невозможно, повторил Покс. Я знаю, что сенситив или имплантер могут учуять другого путешественника, если они оба находятся в сознании одного и того же агента, могут даже общаться. По этому принципу работают проводники-нелегалы. Они ведут своего подопечного по цепочке агентов, не теряя с ним связи. Но люди прошлого? Ты понимаешь, что получается, если ты права? Впрочем, понимаешь. Иначе мы не говорили бы сейчас. Да, доктор. Если они нас чувствуют, значит, мы все-таки каким-то образом влияем на прошлое. А раз влияем, то можем его изменить. Мрачно заключил Стейбус. «Мне и думать не хочется о возможных последствиях нарушения первого принципа ретроскопии. Расскажи подробнее, я хочу знать детали». ЧП, послужившее поводом для обращения Лии к Стейбусу, произошло с Жене Грайнутом, ретропсихологом Академии Времени. Специалисты этого профиля работали в институте сами по себе, по мере необходимости – сотрудничая с той ячейкой, которая на текущий момент вела исследования в интересующей их эпохе и с подходящими агентами. Грайнут более всего интересовался проявлениями массового религиозного фанатизма и случаями помешательства на почве веры. А так как Лия со своими ребятами 3 дня в неделю разрабатывала раннехристианскую тему, то ячейка Лии подходила ему как нельзя больше. Того и другого в Иерусалиме времен Христа было хоть отбавляй. Стейбус получил хронокоординаты произошедшего с точностью до получаса по времени ретроскопа и детальное описание псиритмики агента, своего рода психосоциальный паспорт. Уникальный как отпечаток пальца или настоящее удостоверение личности. Обладая столь исчерпывающими сведениями, можно было без помощи Вавилона найти в прошлом нужного человека. Однако Стейбус, учитывая серьезность ситуации, предпочел не торопиться. Происшествие все равно уже случилось и намертво впаяно в событийную матрицу. Его невозможно предотвратить. Но точно так же невозможно и опоздать к началу действия. Апокс всегда предпочитал обжиться в избранной эпохе, прежде чем предпринимать серьезные шаги. Расставшись с Лией и вернувшись домой, он подключился к ретроскопу и вселился в сознание нищего Иосифа за 4 дня до интересовавшего его момента. Иосиф был хорош всем, но главным образом своей открытостью и умением настраиваться на волну тех, у кого просил подаяние, что гарантировало легкий переход от него к кому угодно. В Иерусалиме Стейбус никогда раньше не бывал. Тем сильнее оказалось первое впечатление, полученное от столицы пророков. Город был больше и многолюднее, чем он предполагал, а за суетой и толкотней узеньких кривых улиц чувствовалась скрытая напряженность, вызванная недавними событиями, окончившимися казнью известного проповедника по имени Иисус. На древнееврейском его имя произносилось по-другому, скорее Иешуа. Но Вавилон, выгодно отличавшийся от любого оптимизатора, самостоятельно вносил поправки на тот объем знаний, каким владел пользователь. Раннехристианскую эпоху Стейбус знал только по Библии, одной из немногих древних книг, благополучно пережившей и темный период, и новый рассвет. Реконструкторы, путешествовавшие во времена Моисея, пророков и евангелистов, подтвердили высокую степень достоверности той Библии, которая дожила до современной Алитеи. К сожалению, описывая те или иные события, она уделяла мало места деталям, и для Стейбуса по-другому зазвучали не только названия и имена, вся окружавшая его действительность противоречила сложившемуся сознанию и стереотипу. Он не преминул попрекнуть себя этим. Уж кому, как не ему, историку, следовало бы знать. Впрочем, тут же успокоил он себя, При исследовании прошлого с помощью ретроскопии невозможно изучать все эпохи досконально именно из-за доступности путешествий. Просто глаза разбегаются, руки чешутся, слюнки текут. Стейбу смог бы подобрать еще десяток сравнений из лексикона алитейцев или людей прошлого для оценки ощущений ученого, освоившего пространство ретроскопа и желающего изучать все и сразу. Иосиф не всегда был нищим. Покопавшись в его памяти, Стейбус обнаружил в жизни своего агента более благоприятный период. Некогда этот хитрый пройдоха имел приличное состояние, которое спустил на женщин. Причем страсть к любовным утехам не мешала Иосифу быть в меру богобоязненным и исполнять все предписания своей религии. Еще 10 лет назад он регулярно посещал храм, хладнокровно проходя мимо нищих и коллег, в рядах которых пребывал теперь. И Стейбус, совершая короткие визиты в дни благополучия Иосифа, не заметил, чтобы он облагодетельствовал своих теперешних соседей хоть единым медиком. Зато вдоволь насмотрелся на еврейские праздники, бытовые сцены и сумел освоиться в Иерусалиме и его окрестностях, почти не покидая одного единственного сознания. Гиенна огненная, которая привычно ассоциировалась с загробным миром и адом, оказалась всего лишь огромной свалкой за городской стеной, куда свозились мусор и отбросы со всего Иерусалима. Однажды подожженная, она теперь горела всегда, и ее не могли погасить ни сильнейший ливень, ни затяжной дождь. Впрочем, то и другое в Палестине случалось редко. Место для гиенны выбрали весьма удачно, но изредка, когда ветер все же поворачивал на город, в ближайших к свалке районах попросту невозможно было вздохнуть из-за отвратительнейшего смрада, а улицы заволакивало клубами дыма. В таком способе утилизации отходов были свои преимущества. Грандиозная иерусалимская помойка не росла. Правда, она и не уменьшалась. То, что поедал огонь, восполнялось местными жителями. Следующей достопримечательностью, на которую Покс обратил свое внимание, был Иерусалимский храм. Тем более, что его агент почти не покидал храмовую гору теперь, а раньше проживал неподалеку от нее. В детстве мать Стейбуса сочла нужным вплотную познакомить сына с религиозным наследием древних, в том числе и Библией. С тех пор, кстати, он решил, что всю оставшуюся жизнь будет атеистом. Урок не пошел впрок, как говорится. Ветхозаветный культ прочно ассоциировался у Стейбуса с благообразным патриархом в чистеньком хитоне, который закалывает упитанного барашка на куче необработанных камней. Позже, совершив тысячи вылазок в прошлое и познакомившись с самыми величественными и кровавыми обрядами земли, он думал, что тут-то его ничем не удивишь. Взять хотя бы его работу по культам Нового Света. Тогда он выбрал агентом жреца ацтеков во время императора Ауциотля и продержался достаточно, чтобы увидеть своими глазами мясорубку, призванную привлечь на грешную землю милость свыше. Вышеупомянутый правитель только во время освящения одного единственного храма у Ицилопочтли в Теночтитлане приказал умертвить 80 тысяч пленников. Похожих проявлений благочестия Ауциотль демонстрировал больше, чем допускал здравый смысл. Всего во времена его правления во славу богов убивали 250 000 человек ежегодно. Объяснялось это беспрецедентное, непрерывное кровопролитие достаточно просто. Ацтеки считали, что уничтожив максимальное возможное количество людей за минимальный промежуток времени, они убедят Верховного Бога отсрочить конец света и не истреблять весь род человеческий целиком. Стейбус на вторые сутки в шкуре жреца начал склоняться к мысли, что апокалипсис отодвигать незачем. Он уже наступил. И устроил его не Бог, а сами люди. Принимая во внимание темпы истребления по отношению к общему числу жителей страны, Просто удивительно, что к моменту прихода в Америку испанцев еще кто-то уцелел. Потом были майя, также не отличавшиеся особым человеколюбием, друиды, разбивавшие своим жертвам грудь деревянными молотами на каменных алтарях. Египтяне с особо примечательной практикой мумификации заживо, которая была вроде как запрещена, но которая, тем не менее, периодически применялась. И многие другие. Но все же ритуальные жертвоприношения евреев произвели на Стейбуса впечатление. Здесь, в качестве дара Творцу, использовались только животные. Зато в каких количествах? На Пасху или праздник Кущей слабонервным в Иерусалимском храме нечего было делать. Даже повседневные жертвоприношения больше всего напоминали хорошо отлаженный конвейер умерщвления всевозможных животных, начиная от скромных голубей и кончая откормленными быками, на котором трудились, не покладая рук, как священники, так и сами верующие. До Иерусалима Стейбусу довелось посетить знаменитые чикагские бойни, и особой разницы между тем и другим он не находил. Разве что в Чикаго не совершались воскурения фимиама и обходилось без торжественных песнопений. На Пасху только число принесенных в жертву агнцев достигало 200 тысяч и больше. Двор храма бывал сплошь залит кровью, священники ходили по щиколотку в крови. Но главной достопримечательностью был жертвенник всесожжения, название которого говорило само за себя. Воздвигнутый Иродом Великим, он представлял собой конструкцию из камня 50 локтей в длину, столько же в ширину и около 15 локтей высотой. Насколько знал Стейбус, жертвенник, возведенный Иродом, был самым большим из всех, которые ему предшествовали. В пылающий на нем огромный костер швыряли целых быков, а также туши козлов и баранов. То, что не успевало сгореть днем, священники дожигали ночью, успевая освободить жертвенник к утру, и все начиналось сызнова. Согласно преданию, в древности столб дыма всегда поднимался от жертвенника вертикально к небу, и его не относило ветром, а дым не имел запаха паленой плоти. Стейбусу подобных чудес наблюдать не довелось. Стоило ветру поменять направление, как двор храма затягивало дымом и ужасающей вонью. Впрочем, зрелище все равно оставалось грандиозным. На высоте 7 метров бушевал настоящий пожар, отчего жертвенник напоминал вулкан правильной геометрической формы. Огненный факел упирался, казалось, в самое небо, выбрасывая вверх колоссальные фонтаны искр. А когда шел дождь, бессильный потушить рукотворное извержение, картина дополнялась облаками пара.